я приглашаю предпринимателя, координатора общенародного движения «Возрождение», инициатора проекта в городе Ливны «Славянский сад. Богатырская поляна» Пушина Сергея Александровича. Я приветствую всех участников и гостей форума «Сила славян в единстве». Моя тема звучит так: противостояние инородному, культура, традиции, мировоззрение. Но если мы будем противостоять внешним силам, то мы всегда будем проигрывать, мы всегда будем вторичны. Вместо противостояния инородному надо жить по-родному. Миропонимание, традиции, быт. Суть моего выступления – это описать тот путь, которым на деле идут наши родичи, в том числе в движении славянского возрождения, в движении Вятичи, Смоленске, Витязи и так далее. Это сотни и сотни, тысячи людей, которые встали на этот путь. И каким должен быть человек, что он должен делать, как он должен жить? Вот это единственный путь возрождения. Основа. Как мы воспринимаем окружающий мир? Это есть природоведение. Мы часть природы, мы созданы природой. И мы, как следствие природного явления, вторичны. Поэтому, воспринимая природу такой, какой она есть, ничего не выдумывая, а изучая и опираясь на точные сведения, следуя то закон, что явно, это единственный здравый путь действия самостоятельного человека, рода и народа. Как только кто-то начинает придумывать, появляются философии, что первично, идея или материя, а в природе есть и то, появляются политики, которые какую-нибудь часть народа вдруг ставят главной. И неважно, то ли это предприниматели вдруг, дельцы стали главными, то ли главными стали рабочие крестьяне, но как только единое разделяется, сразу начинается внутренняя борьба, раздор, что ведет как минимум к ослаблению, либо к гибели народа. То же самое касается религии. Как только предлагают поверить во что-то, чего на самом деле нет, не могут предъявить, не могут показать, да, у человека есть свобода совести. Он себя может поддерживать теми способами, которым его обучили, чему он следует, традициям. Но в действиях опираемся только на точные сведения и следуем то закон, что явно. Это единственный путь делать те дела, которые приведут к победе. Когда человек или группа делающих этих дел от зачина, начала, осмысления, понимания самого творения дела до получения результатов полностью властен над процессом, и тот результат, который получит, будет соответствовать тем задачам, ради чего это было сделано. Исходя из закона «то закон, что явно», посмотрев на сегодняшнее состояние нашего народа, других славянских народов, мы понимаем, что только трезвая жизнь родича создает такого человека, способного бороться и творить в долгую. И длина этой борьбы – вся его жизнь. Поэтому мы живем, опираясь на полный отказ от алкоголя, наркотиков, курения и других ядов. Здесь присутствует Жданов Владимир Георгиевич, который всю жизнь свою сознательную посвятил этой борьбе. Вот какая особенность человека, славянина, патриота, который борется за себя, свой род, свою семью, но при этом употребляет алкоголь. Есть такие люди, прекрасные, здравые, много сделавшие, но по яви алкоголь разрушает человека изнутри. И первое, человек меньше делает, чем может делать. Второе, если употреблять начинает больше, то он безволен. И в какой-то момент отходит от дела, бросает. И это хуже, чем не начинать. Есть такой слоган: «Только трезвая Россия будет великой». Я бы его хотел продлить. «Только трезвые славяне объединятся». Следующее. Мы часто слышим желания, как мы хотим жить. Люди друг другу советуют, сами мечтают, но только своими делами мы меняем жизнь к лучшему. Живи своим трудом. Это то, как живут наши круги в движении Возрождения. Слава через дело. Мы говорим на наших встречах только о деле, которое сделано, дело, которое задумано, и дело, которое мы совместно делаем. Все. Других разговоров, давайте жить счастливо, давайте 5 килограмм счастья нам привалит со стороны, у нас нет. Только живя своим трудом, обучаясь, трудясь и распоряжаясь результатами своего труда, жизнь меняется к лучшему. Другого нет. По определению. Все другое есть обман и самого, и окружающих. Когда человек красиво, складно, правильно и о многом говорит, но когда спрашиваешь: «Хорошо, я готов так жить, покажи пример этого». «Да нет, мне так хочется». Поэтому слава через дело. Многодетная семья. Следующий шаг. Когда человек трезвый, когда он обучен, трудится. Следующий шаг его становления – это создание семьи. Завтра будут жить рожденные сегодня. Не имеет значения, какие сегодня машины, телефоны, средства связи, интернет и так далее. Если завтра не будет наших детей, то всем этим будут пользоваться чужие дети. Поэтому я к мужскому части населения обращаюсь, народа. Пока вы не взяли ответственность за создание семьи, пока вы не породили детей, пока не занялись их воспитанием, все остальное ради общего блага замечательно делать. Но это все равно вторично. Да, вы, творя добрые дела, помогаете, участвуете, делаете. Но главная ваша задача – создать семью, породить детей и воспитывать. Смысл жизни. Если человек видит смысл жизни в чем-то ином, он к этому и стремится. То есть человек всегда стремится к тому смыслу, который он видит, который он описал. Мы понимаем, мы живем так, что смысл жизни в самой жизни. Потому что ничего, кроме самой жизни, вокруг нас нет. Все остальное – умозаключительные представления человека о том, как он хочет видеть жизнь, а главной причиной вот этих умозаключительных и умозрительных, видение человека, это часто бывает неспособность, либо немощь, либо безволие жить той жизнью, которая есть сейчас. Поэтому, видя смысл в жизни, человек настраивается жить самой жизнью, своей жизнью, жизнью своей семьи, жизнью своего народа, жизнью своей державы, государства. И мы вечны. Человек опять стремится к вечности. Но как человеку быть вечным? Опять же, по яви только один способ. мы вечны через наших детей, внуков и правнуков. Другого способа остаться вечным природа просто на сегодня не создала. Чтить предков, опираться на опыт предков – правда жизни. Те предки, которые жили, породили нас, они жили так, что сохранили государство, державу, породили нас, воспитали нас. Значит, вот этот опыт, правда жизни, есть те способы, следуя которым человек живет, порождает детей, воспитывает, сохраняет державу. И простой набор способов жизни и есть опыт предков. И не надо искать правду за рубежом, что ее кто-то принесет. Да, есть иная правда, но когда мы будем жить по иной правде, мы будем точно жить ради иных целей, иных задач, не своих, не родных. Каждый народ велик, славянский, и в каждом народе есть те предки, которые жили, трудились, и итогом их жизни осталось сохранение государства, сохранение народа. Поэтому почитаем своих предков, опираемся на опыт своих предков и живем по правде жизни. Одна из главных проблем сегодня, болей и бед народа, всех славянских народов, это потеря мужского начала. Мужское начало, ну, по-иностранному активное начало, по-нашему ярое начало, это то, что лежит в основе движения. И в движении возрождения, возрождение мужского начала у мужчин, это одна из главных сегодня задач. Воспитывать мальчиков, почему много спортивных секций, почему много занятий на природе, тропа героев и так далее, и так далее. Потому что все это есть способ воспитания у мужчин мужского. А женщины, наши милые дамы, они всегда подстроятся под сильных мужчин и будут при этом счастливы. И сохранение женского у женщин, возрождение мужского у мужчин – это то, что мы сохраняем в своих традициях, и то, что сегодня является одной из главных задач Запада по разрушению данных правил и объединению. Мы мальчиков называем мальчиками, мы их воспитываем в мужском. И когда в Железногорске проходит лагерь, после завтрака мальчики уходят с мужчинами заниматься, девочки уходят с женщинами заниматься, и они встречаются во время обеда. Дальше снова расходятся, каждый по-своему, и встречаются уже вечером вместе посидеть у костра. При этом есть и система базарного, и много примеров, которые говорят о воспитании в школе, в разных классах. Поэтому это тот закон жизни, которого надо добиваться. Власть. На общих форумах, встречах, когда славяне собираются, чтобы поговорить, как жить лучше, часто слышу слова о великой силе души, духи и так далее, которые все сделают. А заканчивается выступление, что какая-то структура власти нам чего-то не дала, нам не хватило денег, нам не хватило ресурсов. Поэтому мы боремся за полную власть и своих детей воспитываем. Я говорю своему сыну, которому 11 лет, будь полновластен. Стремимся к полной власти над собой, первый шаг, семьей, второй шаг, и своей стороной вплоть до страны. Но власть понимается как ответственность. Если ты власти над собой, ты полностью отвечаешь за свои дела. Если ты власти над своим родом, семьей, ты полностью несешь ответственность как мужчина за свой род, семью. Если ты взял власть над своей стороной, отдел, бригада, завод, вплоть до всей страны, то ты полновластен, как полная ответственность за свою страну. И вот такой подход, который, еще раз говорю, мы опираемся на деле в движении возрождения. То есть если кто-то на встрече сказал, вот мы проведем фестиваль, мы проведем такую-то организацию, мы проведем встречу, мы проведем урок трезвости. Да, человек берет ответственность за это направление, и он полностью властен в реализации этого направления. Все во власть. Вначале у меня была культура, образование. Вот понимаете, когда человек сформировался лично, когда он создал семью, когда он взял ответственность за окружение, то дальше идет его творческая реализация. Будь он художник, будь он певец, будь он воспитатель в детском саде и так далее, и так далее. Но в доме, в избе народного творчества у нас в Ливнах, первый вопрос, который я задаю претенденту на то, чтобы он рисовал с детьми. Ты трезвый или трезвая? Получаю положительный ответ. Второй вопрос я задаю не об образовании, как он умеет рисовать. Дети есть? И когда человек положительно ответил на два вопроса, что живет трезвой жизнью и имеет детей, я задаю вопрос, который для меня малозначим. А какое у тебя образование? Как ты умеешь рисовать? Или вести театральную студию? И так далее. Почему? Из нескольких претендентов пятеро будут прекрасно рисовать, прекрасно вести студию, но при этом употреблять алкоголь, быть бездетными. Что он собой лично привнесет в занятия с детьми? Он привнесет свое естественное состояние бездетного алкоголика. Человек... Естественно, находясь в семье, у него меньше времени на обучение там, театральному и так далее. Но он в любом случае изобразит тот образ в природе, который ему созвучен. И при этом он привнесет с собой трезвый образ жизни. Он при этом ответит, даже отрываясь на уроке, своему сыну или дочке что-нибудь. И он естественным образом будет воспитывать вокруг себя здоровых детей. Тоже касательно и образования. То есть у меня вот сразу лежит табу, что в избе народного творчества не будет трудиться человек, употребляющий алкоголь. Если курит, то он не будет курить перед занятиями во время перемен. И мы ему дадим срок бросить курить. На фирме у меня идет премия 500 рублей некурящим. Вот просто так. То есть... Естественное состояние человека есть обязательное условие, занимаемое по той должности. Яркий пример — Ельцин. Пропил страну. Все, спасибо. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org. И подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!